Помпей Секст, консул 14 года нашей эры, друг Овидия. Аналог книга 1, глава 7, книга 3, глава 11, 32. Помпей Вописк, консул Суфект 69 года нашей эры. История книга 1, глава 77. Помпей Гал Гай, консул 49 года нашей эры. Аналог книга 12, глава 5. Помпей Коллега Секст, консул 93 года нашей эры. Агрикола, глава 44. Помпей Лонгин, военный трибун в 69 году нашей эры. История, книга 1, глава 31. Помпей Макар, претор в 15 году нашей эры, покончил самоубийством в страхе перед угрожавшим ему осуждением в 33 году. Аналог, книга 1, глава 72. Помпей Паулин, консул Суфект в неустановленном году, брат жены Луция Аннея Сенеки, наместник Нижней Германии в 50-х годах нашей эры. Аналы, книга 13, глава 53-54, книга 15, глава 18. Помпей Пропинкв, прокуратор Белгики в 69-м году нашей эры. История, книга 1, глава 12-58. Помпей Сильван, консул Суфект в 45-м году нашей эры, наместник Далмации в 69-м году. Аналы, книга 13, глава 52, история, книга 2, глава 86, книга 3, глава 50, книга 4, глава 47. Помпей Страбон Секст, сын Гнея Помпея Великого, полководец, непримиримый враг Октавиана, разбитый в морском сражении у берегов Сицилии в 36 году до нашей эры. Он в следующем году был убит в Азии, приближенными Марка Антония. Аналы, книга 1, главы 2 и 10, книга 5, глава 1. Помпей Урбик, участник оргий Мессалины. Аналы, книга 11, глава 35. Помпей Элиан, бывший квестор, замешанный в дело Валерия Фабиана. Аналы, книга 14, глава 41. Помпей Ополь, приморский город в Кампании. Аналы, книга 2, глава 58. Помпейцы, жители города Помпеи. Аналы, книга 14, глава 17. Помпея Макрина, жена Арголика. Аналы, книга 6, глава 18. Помпея Паулина, жена Луция Аннея Сенеки. Аналы, книга 15, глава 60-64. Помпоний, предположительно приближенный Саяна. Аналы, книга 6, глава 8. Помпоний Аттик, римский всадник, друг Цицерона, дед матери друза Випсании. Аналы, книга 2, глава 43. Помпоний Лабион, военачальник, покончил самоубийством в 34 году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 47, книга 6, глава 29. Помпоний Секунд Квинт, брат Публия Помпония Секунда, консул Суфект 41 года нашей эры. Аналы, книга 6, глава 18, книга 13, глава 43. Помпоний Секунд Публий, консул Суфект 44 года нашей эры, друг Плиния Старшего, автор трагедий. Аналы, книга 5, глава 8, книга 6, глава 18, книга 11, глава 13, книга 12, глава 27-28, об ораторах, глава 13. Помпоний Флаг Луций, военачальник, консул 17 года нашей эры. Аналы, книга 2, глава 32, а также 41, 66 и 67. Книга 6, глава 27. Помпония Грецина, знатная римлянка, обвиненная в приверженности к чужеземным суевериям. Аналы, книга 13, глава 32. Помптинские болота, заболоченная местность на побережье Лация между Церцеями и Таррациной. Аналы, книга 15, глава 42. Понт, Понтийское царство, область в Малой Азии у берегов Черного моря между Арменией и Вифинией. С 65 года до нашей эры вошла в римскую провинцию Понт и Вифиния. Аналы, книга 12, глава 21, книга 15, глава 6, 9, 26. История, книга 2, глава 6, 8, 81, 83, книга 3, глава 47, книга 4, глава 83. Понтий Пилат, прокуратор Иудеи в правлении Тиберии, сменен в 36 году нашей эры. Аналы, книга 15, глава 44. Понтий Фрегелан, сенатор, привлеченный к суду по делу Альбуциллы. Аналы, книга 6, глава 48. Понтийское море или Понт, Геллеспонт, Эвксинский, у древних, нынешнее Черное море. Аналы, книга 2, глава 54, книга 12, глава 63, книга 13, глава 39, Германия, глава 1. Понтийское побережье, южное побережье Черного моря, история, книга 3, глава 47. Понтия Постумия или Постумина, возлюбленная Октавия Сагитты, аналы, книга 13, глава 44, история, книга 4, глава 44. Попей Сабин Гней, консул 9 года нашей эры, наместник провинции Мезия в 26 году, Ахайя в 31 году. Аналы, книга 1, глава 80, книга 4, глава 46, 47, 49, 50, книга 5, глава 10, книга 6, глава 39, книга 13, глава 45. Попей Секунд Квинт, консул Суфект 9 года нашей эры, один из авторов закона о браке. Аналы, книга 3, глава 25, 28. Попея Сабина Старшая, жена Публия Сципиона, мать Попеи Сабины, жены императора Нерона. Аналы, книга 11, глава 2, 4, книга 13, глава 43. Попея Сабина Младшая, дочь Тита Оллия и Попеи Сабины Старшей, жена Руфрия Криспина, потом Отона, потом Нерона. Аналы, книга 13, глава 45-46, книга 14, главы 1, с 59 по 61, с 63 по 65, книга 15, главы 23, 61, 71, книга 16, главы 6, 7, 21, 22, история, книга 1, глава 13, 22, 78. Порсенна, царь города Глузих, ныне Кьюзи, Этрурия, в 550 году до нашей эры, одержавший победу над римлянами. История, книга 3, глава 72. Порции, древний римский род, аналы, книга 11, глава 24. Порций Катон, бывший претор, один из обвинителей Тития Сабина в 28 году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 68. Порций Катон Гай, народный трибун 56 года до нашей эры. Против него в 54 году был возбужден процесс по обвинению в злоупотреблениях на выборах. Об ораторе, глава 34. Порций Катон Старший или Цензор, консул 195 года до нашей эры, историк, оратор, автор руководства по различным отраслям практической деятельности. Аналы, книга 3, глава 66, книга 4, глава 56, об ораторе, глава 18. Порций Катон Младший или Утический, Марк, государственный деятель, оратор, 95-46 годы до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 76, книга 4, глава 34, книга 16, глава 22. История, книга 4, глава 8, об ораторе, главы 2, 3, 10. Порций Септимин, прокуратор Реции в 69 году нашей эры. История, книга 3, глава 5. Постумиева дорога, дорога по левому берегу реки Пад из Кремоны в Бедриак. История, книга 3, глава 21. Постумих Авл, фламин Марса в 242 году до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 71. Постуми Туберт Авл, диктатор 431 года до нашей эры. Аналы, книга 2, глава 49. Прасутаг, царь британского племени Иценов. Аналы, книга 14, глава 31. Пренесте, город близ Рима, ныне Палестрина. Аналы, книга 15, глава 46. Прим Антоний, смотри Антоний Прим. Приск, смотри Юлий Приск. Приск Гельвидий, смотри Гельвидий Приск, зять Тразеи Пета. Присцин Квинт, консул 93 года нашей эры, Агрикола, глава 44. Прозерпина, дочь Юпитера и Цереры, жена Плутона, богиня подземного царства, римская мифология. Аналы, книга 15, глава 44, история, книга 4, глава 83. Прокул, смотри, Лицини Прокул. Прокулей Гай, римский всадник, брат жены мецената Теренции. Аналы, книга 4, глава 40. Проперций Целлер, бывший претор, ходатайствовавший перед императором Тиберием об исключении из сенаторского сословия ввиду материальной несостоятельности. Аналы, книга 1, глава 75. Пропонтида, ныне Мраморное море, пролив Пропонтиды, ныне Босфор. Аналог книга 2, глава 54. Процилла Юлия, мать Юлия Агриколы, тестя Тацита, Агрикола, глава 4. Птолемей, сын Юбы II, царь Мавритании, умерщвленный Калигулой в 40 году нашей эры. Аналог книга 4, главы 23, 24, 26. Птолемей, астролог, приближенный Попеи Сабины, жены Нерона. История, книга 1, глава 22. Птолемей I, Сотер, полководец Александра Македонского, наместник Египта с 323 по 305 год до нашей эры, царь Египта с 305 по 285 год. История, книга 4, главы 83-84. Птолемей III, Евергет, египетский царь, годы правления 246-221 до нашей эры. Аналог, книга 6, глава 28, история, книга 4, глава 84. Публий Антей, смотри Антей Публий. Публий Веллей, правитель Мезии в 21 году нашей эры. Аналог, книга 3, глава 39. Публий Вентидий, смотри Вентидий Бас Публий. Публий Вениций, смотри Вениций Публий. Публий Вителлий, смотри Вителлий Публий. Публий Гал, смотри Гал Публий. Публий Долабелла, смотри Корнели Долабелла Публий. Публий Квинктий, смотри Квинктий Публий. Публий Квириний, смотри Сульпиций Квириний Публий. Публий Клодий, смотри Клодий Публий. Публий Корнелий, смотри Корнелий Сципион Публий. Публий Марий, смотри Марий Публий. Публий Марций, смотри Марций Публий. Публий Осторий, смотри Осторий Скапула Публий. Публий Петроний, смотри Петроний Турпилиан Публий. Публий Помпоний, смотри Помпоний Секунд Публий. Публий Суиллий, смотри Суиллий Руф Публий. Публий Сципион, смотри Корнелий Сципион Африканский Старший Публий или Корнелий Сципион Публий. Публий Целлер, смотри Игнаций Целлер Публий. Публилий Сабин, начальник претерианцев, вместе с Юлием Приском при императоре Вителии. История, книга 2, глава 92, книга 3, глава 36. Публий Малеол Луций, эдил второй половины 3 века до нашей эры. Аналог, книга 2, глава 49. Публиций Малеол Марк, эдил второй половины 3 века до нашей эры. Аналог, книга 2, глава 49. Путеоланцы, жители города Путеол. Аналы, книга 13, глава 48. Путеолы, приморский город в Кампании, ныне Пуццолли. Аналы, книга 13, глава 48. Книга 14, глава 27. Книга 15, глава 51. История, книга 3, глава 57. Пунийцы, смотри Карфагенине. Пет, смотри Клоди Тразея Пет или Цезейних Пет. Пет, обвинитель Корнелия Суллы Фавста. Аналог, книга 13, глава 23. Равенна. Город в Циспаданской Галлии на берегу Адриатического моря. Аналог, книга 1, глава 58, книга 2, глава 63, книга 4, главы 5 и 29, книга 13, глава 30. История, книга 2, глава 100, книга 3, глава 40. Равенский флот, эскадра римского флота, имевшая стоянку в Равенне. История, книга 3, главы 6, 12, 36, 40, 50. Радамист, сын иберского царя Фарасмана. Аналы, книга 12, главы 44 по 51. Книга 13, главы 6, 37. Ракот, часть города Александрии. История, книга 4, глава 84. Рамсес II, египетский фараон из 19-й династии, годы правления предположительно 1307-1240 до нашей эры. Аналы, книга 2, глава 60. Риатинцы, жители города Риаты, ныне Риети, в области Сабинин. Аналы, книга 1, глава 79. Ревдигны – небольшое германское племя, обитавшее в южной части Ютландского полуострова. Германия, глава 40. Регих Лепида – поселение Бойев в Циспаданской Галлии, ныне Реджу «Де Эмилия». История, книга 2, глава 50. Регинцы, жители города Регия, ныне Реджо, на берегу Мессинского пролива. Аналы, книга 1, глава 53. Регул, смотри, меммих регул публих. Рейн, река в Западной Европе, ограничивавшая Германию от Галлии. Аналы, книга 1, главы 3, 31, 32, 35, 38, 45, 46, 56, 59, 63, 67, 69. Книга 2, главы 6, 7, 14, 22, 83. Книга 4, главы 5, 73. Книга 11, главы с 18 по 20. Книга 12, глава 27. Книга 13, главы 53, 54, 56. История, книга 1, глава 51. Книга 2, глава 32, книга 4, главы 12, 15, 16, 22, 26, 25, 59, 64, 70, 73. Книга 5, главы 14, с 17 по 19, с 21 по 24. Германия, главы с 1 по 3, 28, 29, 32, 34, 41. Рем. Брат-близнец Ромула, основателя Рима, римская мифология. Аналы, книга 13, глава 58. Реметалк, царь Фракии, брат и предшественник фракийского царя Рескупорида. Аналы, книга 2, глава 64. Реметалк, сын Рескупорида, унаследовавший после отца его часть фракийского царства. Аналы, книга 2, глава 67, книга 3, глава 38, книга 4, глава 5 и 47. Ремих, ветеран, представленный к Вонону. Аналы, книга 2, глава 68. Ремы, кельтское племя, обитавшее в Белгике. Главный город Дирокортор. Позднее Ремы, ныне Реймс. История, книга 4, главы с 67 по 69. Рескупорид, царь части Фракии. Аналы, книга 2, главы с 64 по 67, книга 3, глава 38. Реты, народ, обитавший на территории античной Реции. У римлян существовало мнение о родственности ретов с этруссками. Аналы, книга 2, глава 17, история, книга 1, глава 68, книга 3, глава 53, книга 5, глава 25, Германия, глава 1. Реция, нынешняя Восточная Швейцария, Южная Бавария и Тироль, завоевана римлянами и включена в Римскую империю как провинция в 15 году нашей эры. Аналы, книга 1, глава 44, история, книга 1, глава 11 и 59, 67. Книга 2, глава 98, книга 3, главы 5, 8, 15, книга 4, глава 70, Германия, главы 3 и 41. Ригодул, город на реке Мозель, ныне Реоль. История, книга 4, глава 71. Рим, римское государство. Аналы, книга 1, главы 31, 42, 46, книга 2, глава 1, книга 3, главы 40, 59, книга 4, главы 43, 55, книга 11, глава 16, книга 15, глава 14, 30. История, книга 1, главы 2, 16, 49, 65, 76, 90, книга 3, глава 46, книга 4, главы с 12 по 14, 32, 55, 57, 67, 70, 77, книга 5, главы 9, 10, 24, Германия, глава 42. Рим, главный город римского государства. Аналы. Книга 1, главы 1, 7, 14, 16, 30, 31, 46, 76, 80. Книга 2, главы 2, 26, 34, 40, 42, с 50 по 52, 72, 74, 76, с 81 по 83. Книга 3, главы 2, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 22, 24, 28, 34, 36, 37, 44, 47, 50, 52, 61, 64, 71. Книга 4, главы 1, 5, 9, 21, 23, 27, 29, 32, 37, с 39 по 41, 52, с 56 по 58, 62, 64, 67, 69, 74, 75. Книга 5, главы 1 и 2, книга 6, главы с 1 по 3, 8, 10, 11, с 14 по 16, 27, 29, 30, с 30 по 32, 38, 39, 47, 48. Книга 11, главы 1, с 11 по 13, 16, с 21 по 23, 30, с 32 по 34. Книга 12, главы 11, 14, 21, 23, 28, 36, 41, 43, 56, 60. Книга 13, главы 6, 8, 21, 22, с 24 по 26, 31, 33, с 41 по 43, 45, 46, 50, 54. Книга 14, главы с 12 по 14, 17, с 20 по 22, 26, 38, 40 по 42, 51, 53, 57, 59, 61, 64. Книга 15, главы 18, 19, 24, 25, 29, 31, 33, с 36 по 41. 43 по 45, 52, 58, 60, 73. Книга 16, главы 1, 5, 13, 14, 22, 28. История. Книга 1, главы со 2 по 4, с 6 по 9, 14, 19, 29, 37, 50, 51, 62, 73, 75, 79, 80, 84, 85, 89. Книга 2, главы 1, 6, 9, 11, 28, 32, 37, 52, 54, 55, 62, 71, 81, с 87 по 89, 95, 99. Книга 3, главы 2, 5, 13, 15, 24, 36, 38, 40, 41, 45, 48, 50, 52, 56, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 75, 77 по 79, 83. Книга 4, главы 1, 3, 11, 12, 14, 19, 39, 40, 44, 46, 49, 51, 54, 58, 67, 68, 74, 75. Книга 5, глава 11. Об ораторах, главы 5, 10, 17, 28, 39, 53, 58. Римляне. Жители римского государства. Аналы. Книга 1, главы 58, 60, 63, 68. Книга 2, главы 3, 9, 10, 16, 20, 21, 25, 42, 44, 45, 46, 62, 65, 67. Книга 3, главы 6, 21, 41, 45, 60. Книга 4, главы 57, 65. Книга 6, главы 31, 36. Книга 11, главы 16, 17. Книга 12, главы 11, 14, 15, 18, 28, 45. Книга 13, главы 37, 40, 54, 56. Книга 14, главы 21, 31, 35, 61. Книга 15, главы 1, 2, 5, 13, 16, 24, 25, 27, 28, 37. Книга 16, глава 6. История. Книга 1, глава 66. Книга 2, глава 38, 46, 48. Книга 4, главы с 13 по 15, 17, 18, с 20 по 23, 25, 29, 32, 34, 35, с 54 по 56, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 74 по 76, 78, 79. Книга 5, главы 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, с 21 по 23. Германия, глава 30. Римский форум, центральная площадь в Риме, место народных собраний на восточной стороне Капитолийского холма и северной Палатинского. Аналы, книга 12, глава 24. История, книга 3, главы 70, 71. Родан, река в Галлии, ныне Рона. Анналы, книга 13, глава 53. Родос, остров на Средиземном море у юго-западного побережья Малой Азии. Анналы, книга 1, глава 4, 53, книга 2, глава 42, 55, книга 3, глава 48, книга 4, глава 15, 57, книга 6, глава 10, 20, 51, книга 12, глава 58, история, книга 2, глава 2. Родосцы, жители острова Родоса. Анналы, книга 12, глава 58, Абаратора, глава 40. Розих Регул, консул Суфект, на один день в 69 году нашей эры. История, книга 3, глава 37. Роксоланы, сарматское племя, кочевавшее между реками Борисфеном, Днепром и Танаисом, Доном. История, книга 1, глава 79. Роман, предположительно, вольноотпущенник Нерона. Анналы, книга 14, глава 65. Ромилих Марцел Центурион. История, книга 1, глава 56 и 59. Ромул, брат-близнец Рема, основатель Рима и его первый царь. Римская мифология. Анналы, книга 3, глава 26, книга 4, глава 9, 38, книга 6, глава 11, книга 11, глава 24, 25, книга 12, глава 24, книга 13, глава 58, книга 15, глава 41, история, книга 2, глава 95, книга 4, глава 58. Росцих, смотри, Росцих Гал Квинт. Росцих Гал Квинт, самый значительный римский актер во времена Цицерона, один из его подзащитных, раб по происхождению, умер в 62 году до нашей эры. Абаратора, глава 20. Росцих Отон Луцих, народный трибун, автор закона 67 года до нашей эры о предоставлении римским всадникам первых 14 рядов в театре. Анналы, книга 15, глава 32. Росцих Целих Марк, командир 20-го легиона в 69-м году нашей эры. История, книга 1, глава 60. Роща-убежище. Квартал в Риме на склоне Капитолийского холма, где, по преданию, ранее произрастала дубовая роща, отведенная Ромулом для размещения вновь прибывавших поселенцев основанного им города. История, книга 3, глава 71. Рубелих Бланд, сенатор, консул Суфект в неустановленном году, в 33-м году нашей эры, вступивший в брак с Юлией, дочерью Друза-младшего, вдовой Нерона, сына Германика. Анналы, книга 3, глава 23 и 51, книга 6, глава 27 и 45. Рубелих Гемин Луцих, консул 29-го года нашей эры, анналы, книга 5, глава 1. Рубелих Плафт, сын Рубелия Бланда и Юлии, дочери Друза-младшего, муж Антистии Политты. Анналы, книга 13, глава 19, 20, с 20 по 22, книга 14, главы 22, с 57 по 60, книга 16, главы 10, 23, 30, 32, история, книга 1, глава 14. Рубрих, римский всадник, анналы, книга 1, глава 73. Рубрих Гал, военачальник в войске императора Оттона, история, книга 2, глава 51 и 99. Рубрих Фабат, сенатор, анналы, книга 6, глава 14. Ругии, германское племя, обитавшее сначала на скандинавском полуострове Норвегии, а во времена Тацита занимавшее земли вдоль побережья Балтийского моря на запад от Вислы. Германия, глава 44. Румина, римское божество, покровительница стад, на римском форуме произрастало посвященное ей фиговое дерево. Анналы, книга 13, глава 58. Рустик, смотри, Фабий Рустик или Юний Арулен Рустик. Рутилих Руф Публих, консул 105 года до нашей эры, оратор, юрист, философ-стоик, изгнанный из Рима в 92 году. Анналы, книга 3, глава 66, книга 4, глава 43. Агрикола, глава 1. Руф Гельвидих, смотри, Гельвидих Руф.